Глава 12. До традиционного ужина оставалось еще несколько часов, когда я сидела за письменным столом с длинным пером в руках. Элоиза стояла у двери, карауля вход. Если вдруг кому-то вздумается ворваться в мои покои, она подаст знак и задержит визитера, пока я спрячу бумаги. Казалось бы, с чего мне нервничать до дрожи? Но онемевшие пальцы, судорожно сжимающие перо, предательски тряслись. Я изморала уже третий лист, но так и не написала ни строчки прошения. Выдохнула, отпила прохладной воды из стакана и на миг зажмурилась. Представила, как буду жить в уютном домике с доченькой, свободная и независимая. И визуализация мечты помогла собраться с духом. Я снова склонилась над бумагой и вдумчиво составила прошение. Споткнулась лишь на главной причине развода. Как буду доказывать его измену? Не выйдет ли мне самой боком такое заявление? Что если Аннабель на самом деле изменяла Кейдену, и у него есть этому неопровержимые доказательства? Я рисковала быть опозоренной на весь Лисбург, но выбора нет. Формально больше не было причин для нашего развода. Когда закончила, подула на лист, подсушивая чернила. Снова перечитала текст и поставила размашистую подпись. Достала из ящика кольцо печатку рода Бошан с гравировкой моих инициалов, обрамленных милыми крылышками. Схватила свечу и налила на документ специальный красный воск. Отпечатала родовой герб, дала воску застыть, аккуратно сложила листок и вложила в конверт. Также запечатала его воском и убрала в дальний ящик, который закрывался на ключ. Вот и все. Завтра я лично доставлю письмо в городской суд, чтобы нигде не затерялось, и начнется то еще веселье. Боже, хочу увидеть рожу Кейдена, когда он получит повестку. Я покажу этому нахальному предателю, как умеют разводиться земные женщины. Готово! Подмигнула я Элоизе и расплылась в самодовольной улыбке, но сердце все равно всполошенно тарахтело в груди. Не уймется все никак, глупая. Нет надежды на счастливую совместную жизнь с изменником. Не смогу больше смотреть на него, как прежде. Мне выпало на долю столкнуться с изменой в двух мирах. В том, я из-за нее умерла, а в этом буду бороться за жизнь до последнего и вцеплюсь зубами в глотку судьбе. «Все хорошо будет, Аннушка, вот увидишь», — поддержала сиделка, явно почувствовав, что мне непросто далось это решение. Она на каком-то ментальном уровне всегда ощущала мое внутреннее состояние. Я смотрела на нее и сокрушалась, жалея, что не Элоиза моя родная мать. Припудрив меня к ужину, сиделка повезла коляску по коридору на первый этаж дома. Трапезная была уже готова к приходу хозяев. Ненавистная Айла застыла у дальнего края стола, как фарфоровая статуэтка. Обычно она всегда с иголочки одета, но сегодня особенно постаралась. Даже чепчик накрахмаленный напялила. Курица. Интересно, с чем это связано? И почему в зале до сих пор нет Кейдена? Он ведь редко к ужину опаздывает. Я нахмурилась, наблюдая за тем, как изысканные закуски залетают в помещение и размещаются на длинном столе. Что-то не так. «Мы ждем гостей?» Обратилась я к пустоте, но вопрос был предназначен экономке. Гадина ничего не ответила, но подозрительно ухмыльнулась. «Вот же сволочь!» Я переглянулась с Элоизой, которая растерянно пожала плечами, а потом резко направила взгляд на вход. Я последовала ее примеру, и челюсть отвисла от неожиданности. «Только не это!» Хотелось закричать в голос, когда увидела мать Аннабель на пороге трапезной. Стройная женщина с черными кудрями под элегантной белой шляпкой обмахивалась кружевным веером. Ее платье струилось дорогущей тканью по бедрам и расползалось по полу нежно-розовым шлейфом. «Боже, как же Аннабель на мать похожа! Почти одно лицо!» Даже жутковато стало. Давно я ее не видела. В последний раз она посещала поместье мужа, когда я была еще беременна. Прибыла на бал в шикарной карете и перещеголяла меня красотой платья, потрепала меня за щечку, дала дельный совет, что надо меньше есть ведь я сильно набрала вес во время беременности. А потом упорхнула танцевать с кавалерами. Наутро помахала мне платочком и укатила в имение на берегу моря, которое ей купил Кейден. На том наше общение и закончилось. Изредка она писала мне письма, где рассказывала, как чудесно ей живется в Хевроне. С рождением дочери поздравила в письменном виде и пообещала, что обязательно приедет повидать внучку, когда представится такая возможность. Ах да! Еще в одном письме она выразила сочувствие, что такая беда приключилась с моими ногами. Но и как теперь, черт побери, мне ее воспринимать? Сюрприз! Появился за спиной моей матери Кейден с лучезарной улыбкой. «Графиня, Фредерика Бошан, собственной персоной. Ты рада, дорогая? Это я твою матушку позвал в гости». «Ах ты ж псина сутулая!» Так и рвалось изо рта. «Умеет муженек сюрпризы устраивать». Едва сдержала предсмертный стон и вцепилась ногтями в вафельную салфетку. «Вот только блудной матери мне сейчас не хватало». В голове крутились лишь отборные земные маты и больше ничего. Какое счастье! Как бы ни пыталась, скрыть разочарование за улыбкой не получилось. Голос звучал отчаянно мертвецки. «Белочка, ты так поправилась!» Кинулась ко мне через весь зал эта чужая женщина. Приобняла и опустилась рядом на стул. Снова начала трепать мои несчастные щеки и смеяться. «Я скучала. А ты?» Захлопала густо накрашенными ресницами. Ее преклонный возраст выдавали только сеточки морщинок вокруг глаз. А в остальном, женщина была очень красива и привлекательна. Что тут скажешь? У Аннабель хорошая генетическая наследственность. Да что далеко ходить? Офелия, у меня безумно красивая девочка. «Я тоже». Пожала плечами и склонилась над тарелкой, проигнорировав ее выпад насчет моего веса. Она несправедлива к собственной дочери. И где только нашла лишние килограммы в тонкой фигурке Аннабель? «Я так рада, что Кейден выслал мне приглашение. Конечно, не совсем вовремя, но зато я могу лично пригласить вас на свою свадьбу, которая состоится на следующей неделе». Выдала она потоком сознания, с отвращением, поковыряв вилкой жаркое. Положила себе в тарелку два листа какой-то травы и ложку тушеных овощей. Теперь понятно, куда Фредерика пропала. Личную жизнь на лазурном берегу налаживала. Что ж, флаг в руки и барабан на шею. «Подготовка занимает все мое свободное время. Некогда даже спокойно вздохнуть». Картинно рассмеялась, обдав свое надменное лицо веером. Хоть бы для приличия поинтересовалась моим здоровьем, что ли. «Простите, маменька, не могу прибыть на вашу свадьбу с...» Задумалась, сообразив, что она даже имени жениха не назвала. «Граф Клетус Тортон недавно овдовел. Я знаю, каково это потерять любимого. Общее горе нас сблизило. В его поместье пусто и одиноко без женских рук хозяйки, знаете ли. Любовь захлестнула нас неожиданно и сильно. Это волшебно. Он бывший военный», — добавила она, обратившись уже напрямую ко мне. «А у тебя как дела, Белочка? Ножки не ходят еще?» Похлопала она по моему бесчувственному колену. Я усмехнулась и не пожелала продолжать разговор с матерью. Кейден уже успел занять свое привычное место и поднял бокал с вином. «Милый, Офелия подкашливает. Хочу завтра взять ее с собой и показать лекарю». «Конечно, любимая. Думаю, леди Фредерика составит вам компанию». Отсалютовал бокалом гаденыш. Не зря мы с Элоизой переживали. Муж уже вмешался в мои планы и явно не зря вызвал матушку. Она может мне все испортить. «Ой, давно мечтала прогуляться по Лисбургу». А это все о себе, любимой. «Прекрасно!» – процедила я сквозь зубы и поняла, что аппетит полностью пропал. «Извините, голова немного разболелась. Я вернусь в свои покои, если позволите». Элоиза вцепилась руками в поручни коляски, но Кейден остановил ее жестом. «Побудь с нами еще немного, дорогая. Вместе в покой отправимся после ужина». «Хочешь, не хочешь, а хозяина дома нельзя ослушаться». Пришлось откинуться на спинку кресла и начать выслушивать тот бред, что несет Фредерика. «Черт возьми, это настоящая пытка!» Она рассказала о том, как завела собачку, и та порвала юбку ее любимого платья. А еще она нечаянно убила жука, что залетел в ее спальню, и долго горевала по этому поводу, но Клетус ее утешил. А потом они пошли выбирать цветы для свадебной арки, но нужного оттенка не сыскали во всем Хевроне. Пришлось менять ткань свадебного платья, что отливало серебром, а должно – золотом. Туфельки оказались неудобными, колодка не подошла, и камушки на носике недостаточно сверкали. «Ах, я с ума бы сошла, если бы за это время не осушила 3 бокала. Для меня убийственная доза, особенно учитывая то, что ни крошки при матери не съела. Не хватало еще, чтобы она вновь упрекнула лишним весом. Ад какой-то. Хотелось расшибить голову о стол, лишь бы перестать все это слушать. А Кейден, скотина, явно наслаждался моим недовольством. Улыбался, поддерживая с моей матерью разговор, поглядывал на меня из-под лобья и ухмылялся. «Ну ничего, дорогой, даже матушка не помешает мне завтра подать на развод и забрать ребенка. Если и Фредерику довеском в родовое поместье тащить за собой придется, так тому и быть».